Глава пятая. Кэтрин. Каждый год на фотосъемке к весеннему торжеству выпуску «Восходящей звезды» я беру интервью у блистательных бизнес-дарований. Первые годы я еще осваивалась в роли главного редактора и немного стеснялась. Потом процесс стал даже меня вдохновлять. К тому же иногда случалось переспать с кем-нибудь интересным. Со временем герои интервью становились все моложе. Их высокотехнологичные бизнес-проекты – все непонятней, и как женщина я никого уже не привлекала. В целом фотосъемки стали похожи одна на другую, и все же ту, где мы познакомились с Азифом, я помню хорошо. Он тогда заканчивал стажировку одного из наших героев, некоего гуру, так называемой дополненной реальности. Мы с Азифом разговорились, надо сказать, он единственный проявил ко мне интерес. Неглупый, энергичный молодой человек. «Ценный сотрудник», — поняла я и предложила встретиться вечером, чтобы обсудить возможные перспективы. Через неделю он уже был моим стажером. Счастливое время. Случилось это 4 года назад. Сейчас, готовясь к очередному интервью, я думала, и как только некоторые люди умудряются радоваться жизни, когда лучшая ее часть позади, особенно когда вокруг косяками бродят юные таланты и дышат тебе в затылок. К пятницу, последнему дню фотосъемки, я даже перестала делать записи. Силы на нуле, а материал нужно сдать. Поэтому я спрашивала по минимуму и записывала интервью на аудио с тем, чтобы опубликовать в формате вопрос-ответ. Хотя обычно делала полноценные биографии. В былые времена я мастерски вела диалог, умела докопаться до сути, благодаря чему мои заметки получались яркими и интересными. Сейчас любопытства во мне не осталось. А какой же я репортер, если мне никто уже не интересен? К вечеру я была измочалена. Пришло сообщение от тебя. Воскресенье в силе. И ответила, конечно. В ответ получила 3 смайлика. Детский сад. В воскресенье, вернувшись с пробежки, я опять подумала про старую кожаную мини-юбку. Совсем как у тебя. И еле откопала ее в одном из многочисленных вакуумных пакетов на антресолях под сушильным шкафом. После душа приложила юбку перед зеркалом. Не слишком ли смело для моего возраста? Мама бы убила меня, если бы увидела. Во-первых, за вульгарность, во-вторых, за транжирство. Как можно столько тратить на одежду? Впрочем, когда я покупала в Либерти эту юбочку, мама уже 3 года как была мертва. Ее придавило квадроциклом почти сразу после моего 18-летия. Видишь, Лили, не только у тебя было трудное детство. Когда мама погибла, я впервые увидела журналиста. Я всегда хотела писать. С самого детства вела дневник, потом использовала его для первого романа. 18 я еще не знала, кем стану. Идея пришла сама, когда приехал репортер из «Матлок Меркьюри», чтобы осветить трагическую гибель. Я, воспитанная неадекватной матерью и оглушенная потерей, позавидовала способности журналиста опустить обычные для подобной ситуации проявления сочувствия, прорваться в дом к беззащитному подростку и выжимать из него слезы ради эффектной истории. «Может, я тоже так смогу?» – подумалось мне. Репортер настоял, чтобы меня сфотографировали, и хотел разместить фото на первой странице. Хрупкая девушка, внезапно осиротевшая, осталась одна с долгами и фермой. После похорон я попросил его встретиться, не для записи, так я сказала, с удовольствием употребив солидное словечко. Ему было по 30, для меня почти старик. Я спрашивал у него, как стать журналистом, он хвастался, выпятив грудь, старался поразить рассказами о своих репортажах. Где-то получился пожар, кто-то потерял работу. А мне стало его жаль. Мы оба застряли в болоте, только он еще и по собственному выбору. Он так и будет писать о скучных провинциальных людишках вроде меня, а я поеду в Лондон и стану журналисткой. Уже тогда я поняла, что все преодолею и построю ту жизнь, которую заслуживаю, а не ту, что мне досталось. Снова посмотрела на мини-юбку. В ней я буду напоминать училку на выходных. Они всегда вне работы надевают смелые наряды 10-летней давности. С другой стороны, очень хотелось выглядеть покруче. Йен, очевидно, тоже собирался предстать в лучшем виде. надел старую изношенную футболку с логотипом Sonic Youth и теперь стоял перед зеркалом, собирая обеими руками складки на животе. «Давно у меня такое пузо?» «А давно у меня морщины?» Я встала рядом и прищурилась, чтобы он разглядел сеточку вокруг глаз. «Перестань, ты прекрасно выглядишь». «Да, ты прав. Не обращай внимания. Кризис среднего возраста». Я надела юбку. «О, одна из мини-юбочек. Помнится, у тебя был целый арсенал». Он рассмеялся, обнял меня и спросил. «Ну, каков план действий? Что нужно разузнать? Есть ли запретные темы?» «Даже не знаю. Попробуй ее разговорить. Да, она не любит, когда ругаются. И не пьет. И никаких скользких шуточек». «Да, типичная снежинка. Похоже, будет весело. Я бы предложил тебе быстрый страстный секс, но, судя по всему, лучше пойти заранее и пропустить по пиву до ее появления». «Мы оба явно нервничали по дороге. Ты сказала, что я по выходным ношу зеленую куртку, а я назло тебе надела обычную черную. Я тащила за собой Йена, хотела прийти до тебя и занять любимый столик». Мы в молчании подошли к пабу и зашли, крепко держась за руки. «Как же я не догадалась, что ты придешь заранее. Разумеется, ты была уже там, сидела за огромным столом, человек на 8, у самого большого окна. Когда мы входили, облака расступились, несмотря на пасмурный день, и тебя осветило солнце. Ты проводила ноготками по бледной шейке, в нетерпении покусывала пухлые губки, подкрашенные оранжевой помадой. Волосы окружали лицо золотистым ореолом. Йен выпустил мою руку. «Это она?» «Да, она. Ты нас тоже заметила. Поднялась и предстала во всей красе. Великолепная грудь, сиреневая кофточка из ангорской шерсти с глубоким вырезом, точеная фигурка и, конечно же, кожаная мини-юбка, при виде которой я сразу пожалела, что напялила свою». «Кэтрин!» Ты чмокнула где-то в районе моего уха. «А вы, должно быть, Йен. Очень рада познакомиться. Я столько о вас слышала». Его ты поцеловала по-настоящему, еще и обняла, прижавшись всем телом. Поспорить готова, кровь у него прилила не к тому месту. Эх, надо было все-таки по-быстрому заняться любовью перед выходом. Мне вдруг захотелось сбежать, развернуться и уйти. Йен зарделся. Словно помолодел. Видеть, как оживают его поблекшие черты, было изумительно и в то же время ужасно. Он прошаркал вокруг стола и уселся рядом с тобой, а мне пришлось сесть напротив. Уже тогда стоило признать поражение. «Во время обеда ты сыпала историями из жизни, причем вполне правдоподобными. Ваши с матерью скитания по Лондону, романтично в духе цыганского табора. Частные школы, которые оплачивала Джема. Про них я уже читала в резюме. Уход отца в раннем детстве. Мой тоже ушел, правда, не по своей воле. Две рвущие на части мамы. Как трудно тебе было сойтись со сверстниками и как ты нашла утешение в блоге. Блоге о трудностях миллениала. Потом ты стала рассказывать о новом проекте. И твоим новым проектом оказался мой журнал. Я рассвирепела, когда услышала. Ты, видимо, почувствовала, потому что опять заговорила про блог. Я хочу рассказать, как трудно в наши дни состояться, обрести финансовую независимость, встать на ноги, понимаете? Говорила ты Йену, изредка поглядывая на меня. Конечно, ты писала для сверстников, для тех, кому слегка за 20, но я невольно подумала, у меня те же проблемы. А как это называется? Хейтеры у вас есть? — спросила я. Прозвучало зло. Сама не ожидала. Просто была уже порядком взбешена и расстроена, что ты откровенничаешь с Йеном, а мне, в Джордже, ничего не рассказывала. «О, да. Даже изнасилованием угрожали, причем по нескольку раз в день». На мой вопрос ты ответила Йену. «Черт, Лили, полная жесть. И что ты сделала?» Отключила комментарии, потом ушла из соцсетей. Не выдержала. Ты по-прежнему обращалась только к нему. «Так как же найти ваш блог, Лили?» Снова вмешалась я. «Я решила его пока не афишировать. С нынешней работой мне нельзя вывешивать все подряд. Если буду подстраиваться, вообще ничего стоящего не напишу». Ответила Тейена. «Да уж, поди напиши что-то стоящее, когда мешают», — прокомментировал он. «Точно!» — воскликнула ты. «Вы говорили все громче и придвигались друг к другу все ближе. Я сидела напротив и старалась, хоть и безрезультатно, делать вид, что меня это не волнует. Однако, чем ближе ты к нему садилась, тем громче стучала кровь в ушах. Потом ты задавала Йену бесконечное количество вопросов. О нем самом, о сценариях. Я пыталась вставить слово, тщетно. Поскольку ты выбрала большой стол, я даже не могла дотянуться и незаметно пнуть Йена ногой. Он не слушал меня и почти не смотрел в мою сторону, что вполне объяснимо. Рядом сидела ты, лучась молодостью и энергией. Веганский бургер стыл на тарелке. Вы с Йеном с головой окунулись в разговор, а я была третьей лишней. Глупая серая мышь в дурацкой мини-юбке. От нечего делать я взяла на себя функции официантки и уносила пустые стаканы. Задержалась у бара, чтобы пофлиртовать со знакомыми барменами, и наблюдала оттуда, как Йен воодушевленно о чем-то рассказывает, изливает душу. Интересно, я такая же взмокшая была в Джорджи, как он сейчас. Оказалось, ты тоже не прочь выпить, не отставала от Йена по количеству пустых стаканов. И ты знала о фильме. Какое совпадение. Когда я вернулась за стол, ты встревоженно причитала. «Надо же! Невероятное совпадение! Боже, ну конечно! Йен МакИвор! Тот самый Йен МакИвор! Я видела ваш фильм, раза три пересматривала. Сценарий сильнейший! Если бы его получше сняли...» «Где ты могла его видеть?» — спросил Йен. «Не помню. На пиратском диске или на Ютубе. Ах да, приятель рассказал. Он настоящий киноман. Мы сошлись на фильмах Беллы Тара. Оба их обожаем». «Да, после упоминания о Таре, Йен навеки твой. Хотя я еще питала надежду, что он почувствует подвох. Мы же не первый день живем, должны понимать. Когда все идет слишком хорошо, это весьма подозрительно. Однако ты была прекрасной мошенницей, и ложь изливала настолько сладкую, что Йен не слушал внутренний голос, призывающий его быть осторожнее и не делать поспешных шагов. Он с готовностью внимал лести и таял от фальшивых восторгов. Он собирался что-то еще тебе сказать, и тут я вставила фразу, которую вы, наконец, услышали. «Когда вы видели меня в зеленой куртке?» «Что, простите?» «Ты говорила немного несвязанно, после двух джинов-тоников и, по крайней мере, трех больших кружек пива. На сей раз смотрела я, а ты пила». «Простите, Кэтрин, не расслышала». «Оранжевая помада осталась на многочисленных пустых стаканах, которые я отнесла на стойку, и твои губы были нежно-розовые, до неприличия юные. Именно тогда я впервые ощутила ненависть». «Когда вы видели меня в зеленой куртке?» — повторила я, игнорируя сверлящего меня глазами Йена. «Не знаю. Около недели назад». «Где?» «Простите, Кэтрин, не помню». Ты взглянула на Йена. Он уставился в пол, явно стыдясь за мое поведение. «Наверное, где-то недалеко. Но Грин Лейнс. Да, я почти уверена». «Говорите, Грин Лейнс? Она длинная. Вы долго за мной шли?» Ты не ответила. Йен не выдержал, боялся, что я испорчу ему вечер, и забубнил. «Кэти, милая, ты сказала...» «Простите, я совсем не хотела вас смущать, правда?» Йен продолжал изучать свои ботинки, а ты сделала большой глоток и произнесла, глядя мне прямо в глаза. «Я бы хотела быть вашим другом и поддержкой. Знаете, вдруг вам пригодится мой мастер-класс. Как говорят, устами младенца». Ты вскинула подбородок, затем, пробормотав извинения, удалилась в туалет с лукавой улыбкой на сочных губах. «Тоже мне младенец», — фыркнула я и залпом осушила стакан. «Как только ты скрылась из виду, Йен повернулся ко мне. «Ты что творишь?» «Я ухожу». «А ты что творишь, Йен?» «Впрочем, мне все равно. Но знай, спать с ней я тебе не разрешаю». «Я и не собирался. Она на меня работает». «Да. Хотя не совсем на тебя, на твою начальницу». «Ты неподражаем». «Знаешь, кто неподражаем?» «Ты в глазах Лили. Она только и говорит, какая ты замечательная. Дай ей шанс. С каких пор ты так озлобилась?» Оговорка неспроста. Йен прекрасно знал, что именно это слово я использовала, говоря о матери, и употребил его не случайно. Я схватила куртку. «Прости, прости, пожалуйста! Я идиот! Подожди, я допью и пойдем домой». Он отпил половину бокала. «Делай, что хочешь, Йен. Впрочем, как всегда». Я в одиночестве вышла из паба и зашла в соседний магазин купить воскресные газеты, хотя сомневалась, что смогу прочесть хоть строчку, насколько была сердита и озлобленная. Когда я шла вверх по улице домой, кто-то тронул меня за плечо. Я обернулась и оказалась лицом к лицу с тобой. И снова от твоего взгляда замерло сердце. Я поняла, что ревновала не только Йена к тебе, сколько тебя к Йену. Было тяжело смотреть, как ты светишь ему, а не мне. Хотелось взять тебя в охапку и увести в тихое место, где можно спокойно говорить, делиться мыслями, чувствами и надеждами. «Не сердитесь на Йена», — сказала ты. Неслыханная наглость извиняться за Йена. Только на радостях я пропустила ее мимо ушей. «Что он делает?» — спросила я. «Допивает». «Так ты выразилась, будто все поняла, и вряд ли согласишься спать с ним, даже если я одобрю. Абсурдно, но мне захотелось его защитить, чтобы ты не думала плохо о моем мужчине. Не хотелось, чтобы он выставил себя полным идиотом». «Я тоже скоро пойду. Хотела дать вам это». И ты протянула аккуратный листочек с красиво выведенной надписью. «Адрес моего сайта. Не судите строго. Я пишу для себя». Ты сунула листок мне в руку. «Только не говорите Джейми. Она не хочет, чтобы я смешивала работу и личное. Но вы меня поймете. Писатель не может разбить жизнь на части. Правда?» Ты быстро меня обняла и вернулась в паб к Йену. Вместо того, чтобы ужасаться при мысли, что оставляю вас наедине, я едва ли не бегом устремилась домой. Как же мне не терпелось узнать, что у тебя на уме.